Я также хочу вас сердечно поздравить с наступившим Новым годом. Ну и, как обычно, люди же сейчас кругом желают друг другу, ну, наверное, что на сердце у них, что на сердце. Мы, дети Божии, конечно, имеем от Господа откровение, Слово Божие, тайны Его. И поэтому у нас и пожелания, они, конечно, отличаются от пожеланий этого мира. Конечно, все мы нуждаемся и в милостях, в благах, друзья. Но думаю, что вот как вот послание Тимофею апостол Павел выразил такое вот, наверное, как в форме это пожелание, чтобы иметь великое, великое приобретение. В чем она заключается? Быть благочестивым и всегда довольным. Всегда довольным тем, что Господь уже нам дал. Я так думаю, когда речь идет о благословении Господнем, то нам нужно всегда проверить свой жизненный путь и быть внимательным к тем благословениям, которые мы имеем. Уже несколько так вот говорилось об этом, друзья, но думаю, что нам всегда нужно, вот как мы поем в одном гимне, «Милости Господни вспоминай, считай». И если эти милости у нас всегда перед глазами нашими, как в Псалме 25 написано так, тогда, когда милость Твоя пред очами моими, я ходил в истине. Тогда мы будем поистине ходить, устраивать наши пути в дальнейшем. И что для нас всего дороже, это когда Господь нас отзовет, когда мы встретимся с Ним, а может быть и в этом году и пришествие Господне будет, чтобы нам и течение совершить, как апостол Павел говорил, и веру сохранить, и беспрепятственно войти в тот чудный город, который Господь приготовил для всех возлюбивших Его явление. Братья и сестры, я прочитаю место Писания, которое записано в книге, то есть послание Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Здесь речь идет не только о том, что там приготовлено, там в вечности, можно и это слово применить, не видел того глаз и не слышало ухо. Какие чудные, дивные вот обители нас ожидают. Друзья, они уже давно приготовлены. Некоторые, правда, не совсем правильно читают это место, где Господь в 14 главе Евангелия от Иоанна сказал, что «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место, когда приду, то возьму вас». Это одним предложением надо читать. То есть обители уже готовы. Он пошел тоже не бездействовать, он там ходатайствует за нас, Слово Божие говорит. Но обители уже готовы, чудные, дивные обители Божии. Да, но вот здесь даже и думаю, что имеет непосредственно и к сегодняшнему нашему времени, к дням нашей жизни, всяким благословением. Но это тесно и очень тесно связано с самим благословенным Богом. Благословен Бог, благословен Бог. Друзья, вот мы, Господи, благослови, а как благословляем ли мы Господа нашего? Благословляем. Слово благословляем, благословить – это значит сказать доброе слово. Доброе слово. Тот, кто говорит, друзья, всегда добрые слова о Боге, он будет говорить и добрые слова о других людях. Он всегда найдет, за что благодарить. Помните, вот Павел нас вразумляет, послание Тимофея, он говорит, чтобы мы молились и благодарили за всех человеков, да, за всех человеков. Я вот так вот несколько так подумал, ну вот причины благодарения. Вот вчера мы как раз этот имели, тему благодарения, причины благодарения. И сам Павел интересно выражается, вот при всяком вспоминании благодарю Господа за вас. При всяком вспоминании вспомнил брата, Господи, благодарность Тебе. Вери так, как я верю. Откровения такие имеет. Да, что-то не так, Господи, Ты. И нужда для молитвы, о чем помолиться за брата. Не осудить, да? При всяком вспоминании вас, благодарю Бога в молитвах, вспоминая о вас Богу, еще причину, в молитвах, когда мы так вот не только говорим, а и память напрягаем, о чем, о ком, вознести наше моление и прошение. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Друзья, вот сегодня я хочу все-таки обратить внимание еще раз, вот братское такое напутствие о благословении. Вознесем молитвы к небу, чтоб богатой милостью Господь излил в грядущем году потоки благословений на весь свой народ. Да богатит Он обновлением силы уставших, утешит страждущих, да укрепит стремление к благочестию в юных сердцах. То есть каждая вот эта тема, мысль, вернее, она, друзья, насущна на сегодняшний день. Мы в этом особенно нуждаемся. И силы, чтобы Господь наш обновил, вновь взирать вот на небо, на обетование Божие, и страждущих утешил, и особенно вот благочестие, стремление и благочестие в юных сердцах, потому что сегодня особое растление, друзья, вот мы молились вот и за молодежь, за детей, чтобы Господь благословил, потому что для них очень серьезное сегодня время, очень серьезное. Раньше такого не было, развращений, не было таких вот потух дьявольских для того, чтобы смутить это юное поколение. И хорошо, если вот юные души сознают ответственность свою вот этой поры. Вот недавно у нас было, если как вы помните, некоторые были уже на сестерском, то есть это на общении кому за 50, друзья, и так вот Господь напомнил, и хочу и сегодня несколько эту повторить мысль. Вот благочестивый был Иов. Праведный Иов, сам Бог сказал. Тут, как говорится, не переделаешь характеристику, сам Господь сказал. И даже сатана не стал говорить ему, а ты вспомни, как он в юности своей-то вел себя, какую беспорядочную жизнь-то вел. И вот когда пришли эти времена испытаний, скорби пришли, и он вспомнил о грехах юности своей. И они еще и тогда его уже в зрелые года, он же уже под старость, все-таки возраст, видимо, большой, уже большой был, и они тогда его гнетом лежали на его сердце. Зачем я так юность свою растратил, не так жил, не так поступал? И Давид говорит, грехов юности моей не припомни. Братья и сестры, как это важно. И вот молодежь сегодня, я вот так вот смотрю, вот, друзья, что вот очень легкомысленно относится ко всем потребностям, желаниям своим. Вместо того, чтобы доверить Богу, вот, уповать на Него, Он совершит, Он пошлет благословение, в чем нуждается каждый человек. Здесь вот такая вот жизнь бывает, которая потом приходит и расплата. Ну, дальше интересно. Велика нужда во всемогущей помощи Божией, соблюсти всем братством на протяжении всего дальнейшего пути неповрежденность истине Христовой. Братья и сестры, дай Господь нам сознавать, что сегодня это особая нужда о благословении Божьем. И я вот так вот, вы обратите внимание, здесь нет ничего материального. И даже, извините, последний абзац, и тот говорит, смотрите, да даст им, значит, помолиться, вознести сердечную молитву о братьях и сестрах, гонимых за верность Господу в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, да даст им Господь милость принимать расхищение имени с радостью. Тут бы помолиться, чтобы у них не отнимали там, у кого последнюю корову там, и не описывали вещи там в доме, не совсем уж так богатая обстановка, чтобы они с радостью это воспринимали, имели утешение. Сегодня некоторые злословия такие, гонимое братство, сидят на лавочках спокойно, а где-то и такие приятные мягкие стульчики, гонимое братство. Да, гонимое братство. И сегодня мы будем говорить об этом, потому что это наше братство. Оно и в Казахстане, оно и даже в Германии, где сейчас терпят лишения за детей, за то, чтобы хранить их. Сердца от этого растления в школах, которые там преподают ужасные предметы. Оно и везде, гонимое. И 34 стих кажется, 11 главы или 12 главы Евреям сказано так: «То сами в страданиях, в скорбях, гонениях, то принимая участие в других». Принимая участие в других – это тоже участие в гонениях, друзья. Это тоже принимая участие, то есть поддерживая, ободряя, молясь, ходатайствуя. И поэтому, слава Богу, вот так вот Господь нас, милость свою явил, так открыл нам этот путь. Иногда люди говорят: ну вот посмотрите, что вот у нас и отлучения бывают, и вот и грехи такие, которые раньше-то вроде не были. Да, это так, потому что время, в котором мы живем, друзья, нужно бодрствовать каждым в отдельности тоже, чтобы хранить сердце чистым, нескверненным, чтобы не привело это к ужасным последствиям, когда мы пожинаем не только плоды дел своих, а написано: «Пошлю им пагубу, плоды помыслов их». Друзья, мы ответственны за мысли наши. Помыслы, когда мысли эти превращаются в помыслы, мы их лелеем, мы фантазируем, мы размышляем вместо того, что по Слове Божьем мы размышляем о греховном, о нечистом, о скверном. «Я пошлю плоды этих помыслов, говорит Господь, пошлю на них». Поэтому и это, чтобы чистое сердце у нас было. И поэтому слава нашему Господу, вот так вот Господь обратил внимание очень серьезно на наше вот именно отношение к этому общему нашему делу, Церкви Божией, этой великой тайне, которая для Господа нашего является вот самое вот вожделенное, друзья, самое вожделенное, чтобы сохранить ее без пятна и порока в пришествии свое. Когда я размышлял тоже о благословении, вот в израильском народе, там, в Ветхом Завете, там сказано так: вот благословен ты будешь на поле, благословен ты будешь в городе, при вхождении, выхождении твоем, скот твой не будет выкидывать, благословен будет, и так дальше. Я как-то вспомнил, решили мы завести так курочек, купили там, ну, в общем, на сетку посадили, и что ж получилось? Из 13 два цыпленка было. Ну, а тут один брат, который, может быть, кто-то его и знает, Коля Кислицын, он уже умер. Вот вас как Бог благословляет. А меня-то благословляет по-другому. У меня вот обилие там и указывает. Я, правда, тогда не разочаровался, друзья. Думаю, может быть, Господь как раз избавил меня от лишней суеты, забот, от переживаний. Вот. Ведь благословение-то Нового Завета-то, знаете, не в материальном даже, хотя и это нужно, заботу проявлять, но там отличительное слово одно: и не беспокойтесь, когда теряет человек покой. Знаете, вот в книге Екклесиаста, там вот такая вот интересная мысль, вторая глава, здесь сказано так. И 22 стиха. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего, заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, и его труды беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя. И это суета». Я как-то пришел к одному брату беседовать. Ну, такой он энергичный. Только начали говорить, звонок. Продолжаем, и звонок, и раз, и два, и 10 раз, думаю, словно как к министру. Я бы не выдержал бы этого, не выдержал. Во-первых, бы выключил. Важнее духовная беседа, вот, важнее всего собрание посещать. А здесь такая, знаете, коммуникабельность, или что, как ее назвать, так, связанный туда и сюда, и там передвижение всех этих. Думаю, Господи, вот суета какая, томление. И ночью звонит. И поспать-то нормально, как говорится, не может. К этому ли призвал нас Господь? Это ли благословение, друзья? Я думаю, что нет, не к этому. Знаете, вспоминается свидетельство брата Михаила Ивановича, говорит, когда трудности были, когда приходилось срок за сроком переживать, и говорили: ну, что ж вы там на старость-то заготовляете, какой у вас стаж-то будет, какой у вас стаж-то будет, какую пенсию вы будете получать. Подошло время пенсии. Ну, а тут так вот Господь устроил, что и сменилось это все, и давление перестало, и реабилитация там по Молдавии да по Украине, И посчитали год за три. Говорит, ну, где-то к 70 годам приблизительно стажу. Ну, чуть не больше, сколько прожил. Да и пенсия неплохая. Господь знает, как. Не только вот он, как, помните, высказал, пока вороны летают, то и Господь не оставит своих детей. Да, друзья, вот он не оставляет. Мы должны помнить, что даже вот то, что ты, брат, сестра, сейчас в чем-то особенно нуждаешься, и, конечно, оно гнетет тебя, и, может быть, смущается сердце твое. Я позволю еще раз повторить, друзья, помню, что говорил об этом. Ну, а что говорить? Слово Божие всегда нужно напоминать, говорить, хотя слышали. И Петр говорит, я не перестану и буду напоминать, чтобы вы всегда помнили после моего отшествия. То есть так вот, и я хочу это место напомнить, друзья, все блага Его, которые нам нужны, они у Господа на особом месте. Помните где, да? У Него в особом месте. У Него, знаете, вот там служанка смотрит на госпожу свою и смотрит, что там у нее в руках, что она может дать, какой подарочек. А у Господа где-то в особом месте. Я думаю, что должны мы помнить, да, друзья? Где они, эти блага? Все блага, исключительно все блага. А? Довольно не слышно. У груди? 30-й псалом, братья и сестры, запомним, где у Господа благо. 30-й псалом, 21 стих. Ну, можно выше, чтобы понять, о чем речь. 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими, ты укрываешь их под покровом лица твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререканий языков, под покровом лица своего». То есть искать благо – это искать лица Господнего. Искать лица Господнего – это значит искать благо для себя, которым мы вот в чем-то в этом нуждаемся. Но вернусь к этой мысли, друзья, что вот самое большое вот наше благословение будет в том, чтобы Церковь Божия, она оставалась на этом узком пути, который Господь вывел, указал. Вот. И хотя много немощи, много несовершенств. И сохрани нас Бог, сравнивает с кем-то другими. Там вот там грешники, там погибшие, а мы лучше. Или там брат, вот он, жизнь у него такая изломанная, а я вот все-таки прошел или прошла свой путь так вот в чистоте. Мне очень нравится место, которое Павел говорит о верности. Он не иначе говорит о ней, что вот мы, то есть я вот заработал ее или там, достиг ее, вот усилия многие употреблял. Он так выразился в одном месте, как получивший великую милость, быть ему верным, быть ему верным. И поэтому вот эта милость, которую Господь нам дал, видеть этот путь, указан этот путь, независимого служения от этого мира, чтобы Господь благословил нас сохранить. Это действительно, как вот мы слышали, нужно усилие, желание, самое главное нужно желание, вот, а и усилие, которое употреблять нужно для того, чтобы получить это Божие благословение, он, это нужно. Но я хочу, друзья, все-таки связать это со вчерашней темой. Все-таки нам нужно очень важно вот помнить благословение Господне, которое мы уже имеем. Уже имеем. Я как-то в одном месте спрашиваю, скажите, вот, ну, для нашего совершенства какие нужны средства? Ну, широко распространено, сразу понятно, это Слово Божие, это Дух Святой. А служители служат для совершенства? А? Ну, так написано. Так написано в послании Ефесянам. Он поставил одних апостолами, вот, пресвитерами, пасторами, да, и для совершения святых. Для совершения святых. Они ж такие немощные все мы. Все мы такие немощные, да и недостатки иногда проглядываются, да, и вот, а все-таки Слово Божие говорит для совершения святых, да, и их нужно слушаться и повиноваться, и в церкви, если есть служители, нужно благодарить за них, так ведь, да, благодарить нужно, благодарить и просить, и для них благословение, и для них силы духовные, чтобы они ясно понимали пути Господни, вели народ Божий, как Господь указывает через Слово Своем. Друзья, мы имеем вот благословение Господне, вот это вот наследство, которое оставлено нам, верность, которую сохранили братья в эти передешедшие и не поступили с ничем, не вошли в какой-то компромисс. Это, конечно, в целом, если все сказать, это тоже милость Божия, милость Божия. Я припоминаю, вот, когда, братья, только начиналось это движение, то и даже и второго шага не знали, что делать им придется. Помните, вот Михаил Иванович спрашивал Геннадия Константиновича, так где-то в какой-то проповеди он говорил, а что дальше, Геннадий Константинович, какой дальше шаг, говорит? А брат говорит, нам нужно первый шаг сейчас сделать, а второй шаг Господь усмотрит. И не знали, как. Добивались вот этого съезда вначале, вот, и думали, что так вот разрешится вопрос. А Господь своим путем повел. И сегодня мы видим, что вот это вот наследство, которое Господь нам дал, оно очень важно, чтобы сохранить его. Помните, как вот во дни Ахава на Фифее, когда он прям так в категорической форме сказал, сохрани мне Бог, чтобы я отдал наследство отцов моих. Почему это было важно на тот момент? Потому что это была часть в уделе какого-то определенного колена, и чтобы оно не переходило туда, и тем более там не только Ахав, а там его и жена такая вот, язычница. И сохрани меня Бог, чтобы он понимал, что это заповедь Господня, это повеление Божие, чтобы не переходили. Когда стал вопрос этих дочерей Салпадовых, то здесь тоже стоял вопрос, вот пусть выходят замуж глазам, чьим, которым они понравятся, или и они, кому им понравится, но вот чтобы не переходили из колена в колено уделы. И важно, друзья, вот здесь вот Божие благословение, которое мы уже имеем, это наследство сохранить об этом. Об этом надо молиться, об этом вот нужно и переживать. Мы, друзья, вот так вот легко привыкли уже, и, может быть, меньше так молитв произносится, благодарение и за работу нашего издательства, которое трудится. Мне как-то приходилось так вот, ну, скажу случайно, или как-то побыть там, где они трудятся. Интересное такое свидетельство. Этот дом когда-то принадлежал богатому человеку до революции. Ну, а потом, когда пришла советская власть, стал принадлежать районному там КГБ. Вот. Ну, а сейчас занимает этот дом вот наши братья, сестры, труженики, издательство «Христианин», трудятся, работают. Мы, конечно, читаем журналы, пользуемся литературой для раздачи, для неверующих, как свидетельство, друзья. Не забудем, что это Божие благословение. Я когда, знаете, вот по долгу своего служения собираю все там газеты, там и, ну, так называемые христианские журналы, и что интересно, везде такие объявления. Просим жертвовать по такому адресу, вот. А бывает так, что и прекращает свою деятельность тот журнал или та газета, раз-два там вы, и все, средств нету. Тем более сейчас, как говорятся, всякие кризисы. А Господь благословляет труд, служение этого издательства благословляет. Когда братья отчитываются, то там речь идет о сотнях, тысячах, чтобы я не ошибся, больших экземплярах, которые сходятся так вот и для свидетельства, для нужд вот членов нас, вот как членов церкви. Мы должны благодарить и просить, чтобы Господь сохранил это, потому что на сегодняшний день это очень важно. Как нам выйти свидетельствовать с библиотекой, если не будет того, чего нам нужно дать? хлеб этот небесный. Как вот? Поэтому это благословение Божие. Мы будем молиться об этом, друзья. Это важное служение, которое вот так вот оно возникло с самого начала. Ни один экземпляр Священного Писания, этой литературы не был продан. Не был продан, как это делается вот в других вот обществах. Но, а по милости Божией Господь так открыл, что даром получили, даром отдавайте. Как-то в наше собрание зашел один человек, ну так, видимо, мыслящий, он так и засвидетельствовал, говорит: вы знаете, хорошо, что вы раздаете бесплатно, хорошо. Все-таки как-то, говорит, звучит не совсем хорошо, когда говорят, вот благая весть, ну, маленькая Евангелика, благая весть, ну, за 3 рубля. Хоть за 3 рубля, но все равно это ж не то. Как-то вот воспринял он, что это неправильно вот так вот и относиться к духовной литературе. Пусть Господь, друзья, нас благословит. Мы сейчас вот поблагодарим Господа, давайте поблагодарим, а потом мы попросим, чтобы Господь и дальше благословил и служение в братстве, церковь нашу, чтобы сохранил, дал нам эту милость оставаться на этом пути, пути Божьем. Слава Ему за все. Аминь. Побоев истекал он кровью, на спине тяжелый крест и на челе терновый венец. По дороге на Голгофу Иисус шел. Он презрен, умолен пред людьми. На себе он понес грехи, страдания и болезни наши. Словно огнец шел Мессия на Голгофу умирать, ведь Он выбрал этот путь за нас с тобой. Словно агнец на Голгофу шел Мессия умирать. Так как любит Он меня и тебя, по дороге на Голгофу Иисус шел умирать. Он презрен, умолен пред людьми. На себе Он понес грехи, страдания и болезни наши. Спасение тебе Христос подарил. Прими это дар поскорей, скорей. Словно огнец шел Мессия на Голгофу умирать, ведь Он выбрал этот путь за нас с тобой.